Алло. Да. Алина, привет. Это Лена. В общем, я тебе звоню... Жена Артема Воронцова. Значит, я тебе звоню сказать... Чтобы ты, сучка крашеная, на него не рассчитывала. Он только меня любит, а тебя он не любит, понятно? Так что, чтоб ты поняла, сука, ясно тебе? Да, алло, девушка, не звоните мне, я не имею на вашу морду никаких... Хули ты трубку бросаешь, смотрела, а? Я не имею на вашу мужа никаких планов. Да, он мне вообще не уперся. Не уперся? Ах так? А кто в СМС-ке пишет? Я ему ничего не пишу, девушка, что с вами? Вам скорую вызову. Он мне не нужен. Я тебя выдергиваю нахуй, понятно? Сука ты тупая. За что? За что? За что? За что, девушка? За всю хуйню, потому что за ты... За что? Потому что ты пишешь ему смс-ки, я все видела. И я знаю... Какие смс-ки, девушка? Какие? У меня даже номер его нет, смс-ки. Зачем ты врешь мне? Вы говорите. Я приеду, и девушка, успокойтесь, пожалуйста, вам надо вызвать скорую помощь, мать, больницу. Вы неадекватная, девушка. Молить, молить, вам больше придет. Очень печально, да. А вот год тут все видите, просто вы сейчас говорите, вообще зачем? Будете искать, понимаете, от злобы. Нельзя такие вещи говорить. Я к вашему мужу не имею никаких вообще этих. Понимаете, он не уперся, он не срал. У меня есть парень, понимаете? У меня есть парень, мой любимый. Я с ним живу, и мне это замечательно, понимаете? Алло, Алиш, прости, я не знаю, что на нее нашло. Алло, это... да. Да, это Тема. Она какая-то ебанутая, слушай. Ты не обращай внимания. Успокой, пожалуйста. Да. Успокой, пожалуйста, свою жену. Я еще раз говорю, что еще раз мне позвонят, я прям обращаюсь в милицию, понятно? Какие она... смс-ки, о чем вообще идет речь? Никаких смс-ки не поступал. У меня это любимый парень. И вообще, какая разница, я могу жить. Не волнуйся, она больше тебе звонить не будет. Она не обязательно, ну, да, да. У нее сейчас месячные, знаешь, как у любой бабы во время месячных, у нее мозги не на своем месте. Я очень надеюсь, что вас кстати, нам конец спокой. Ну, месячные, мне не интересует, что у нее, понимаете? У тебя дело горячка. Пожалуйста, оставьте мне звонить, нет, и в этом не останьте, пожалуйста. Не надо, моему парню очень не нравится, что вы привлекаете там всякие участки, не свою жену в мою жизнь. Понятно? Всё, да, конечно. До свидания. Да, да, всего вам доброго. Семейный, пока, да. Счастливый семейный... Да! Я тебя предупредила. Если я тебя тоже предупредила. Прекрати мне звонить. Еще раз. Я нахрен, Артем, не нужен. Забери его. Я тебя предупредила. Я приеду, и тебе будет просто пиздец. Ты поняла меня? Да, да. Я ее парень. Ну что это за хуйня, ребят? Какая хуйня? Ребят, что это такое? Кто мне звонит, кто а? А кто это мне звонит? Скажите, пожалуйста, ваш адрес и номер квартиры. Ты что за хуй такой? Я тебе ничего не скажу. И ты свою шлару контролируй, чтобы она не звонила моему мужу. Девушка, я вам не звоню вашему мужу, у меня даже его нет номера. Передайте ему, пожалуйста, что он от меня отвлекся. Сказочница хуева. Блядь. Почему таких нарожали, а? Понимаете, девушка, я ж не знаю, как там вас зовут, извините, не расслышала. Я тебе глаза выцарапаю, шмара. Тебе выцарапай глаза и со мной так не разговаривай. Поняла меня? Девушка, я знаю, что вы звоните, во-первых, не с телефона. Вы думаете, что вы такая умная, даже если... Да, кстати, правильно кто-то говорит. Слушай... Ты, я уж не знаю, как еще раз тебя зовут, еще раз ты мне позвонишь, я уже на тебя кричать не буду, я больше трубку не, брать не буду, и ну тебя потом найдут. И своему Артему передай тоже. Попробуй, давай, иди, что ли, пизду. Попробуй.